Глава 22. Ноябрь 1918. Северная Франция. Дитя мое, я не буду вдаваться в подробности, что мне пришлось увидеть, когда я ухаживала за нашими бедными мальчиками во Франции. О том, что там творилось, можно прочесть в учебниках истории. Скажу лишь, что это было ужасно. Не прошло и месяца после начала занятий, как меня отправили во Францию. Я быстро овладела основами профессии, а медсестер на передовой не хватало. Страшные воспоминания о том времени навсегда запечатлелись в моей душе. Я приходила в отчаяние, наблюдая, как представители человечества уничтожают себе подобных, и моя вера подверглась суровым испытаниям. В детстве, когда мама брала меня в поездки по окрестностям Джайпура, мне приходилось видеть человеческие страдания. Во всяком случае, я была подготовлена к этому лучше, чем большинство моих товарок. Представляешь? Однажды я встретила Неда, брата моей подруги Шарлотты. Он попал в наш полевой госпиталь с ранением в голову. Перевязывая его рану, я радовалась, что вижу знакомое лицо из мирной жизни. Должно быть, Нед чувствовал то же самое. Когда он пошел на поправку, в редкие свободные часы мы ездили гулять в городок под названием Альбер. Мы говорили о книгах, об искусстве и театре, обо всем, что хоть немного отвлекало от страшной реальности. Мы гуляли с Недом и в день, когда объявили перемирие. К тому времени окопы наполовину опустели в результате кровопролитной битвы на Сомме. Кроме того, власти не видели смысла в отправке нового пушечного мяса, поскольку стало очевидно, что немцам осталось только сдаться. Вместе с другими медсестрами и солдатами мы отправились на джипе в Альбер, не смея поверить, что это правда. Городскую площадь запрудили военные всех национальностей. Англичане, французы, американцы, даже индийцы. Сборный оркестр играл веселую какофонию мажорных мелодий. Я живо помню, что когда начали запускать салюты, вся площадь вдруг притихла. Люди боялись, что их неправильно информировали, и это немецкие ракеты. Зато когда небо озарилось разноцветными фейерверками, все поняли, что наступил мир. Салюты закончились, мы с Надом танцевали в толпе под звуки джазового оркестра. Вдруг кто-то похлопал меня по плечу. Я обернулась и увидела Дональда Асбери, повзрослевшего и возмужавшего. «Это ты, Анахита?» «Дональд?» Я затаила дыхание, не веря своим глазам. «Да, Селина писала, что ты ушла на фронт медсестрой. Какая счастливая случайность, что я тебя нашел». Нед стоял по стойке смирно. Дональд был офицером, поэтому я поспешила представить их друг другу. Дональд смотрел на меня с любовью. «Знаете ли, сержант Брукнер, последний раз я видел эту юную леди, когда ей было 15 лет. А теперь вы только посмотрите на нее». В его глазах отражалось неподдельное восхищение. «Анни, как ты выросла! Я с трудом тебя узнал. Это Анни сказала мне, что я доживу до конца войны», — продолжал объяснять он Неду. «Анни, там, в окопах, я постоянно перечитывал твое письмо и начинал верить, что останусь жив. И вот я здесь». Его осунувшееся лицо вновь озарилось улыбкой. «Музыканты заиграли, позволь мне называть тебя любимой. Не возражаешь, старик, если я потанцую с Анни?» — спросил Дональд у Неда. «Разумеется, нет, сэр», — грустно ответил тот. «Спасибо. Пойдем, Анни, отпразднуем этот счастливый случай». Дональд взял меня за руку и потянул в толпу. Стыдно признаться, я так и не вернулась к Неду. Мы с Дональдом протанцевали весь вечер, отмечая начало новой жизни. «Не могу поверить, как ты повзрослела», — в сотый раз повторял Дональд. «Ты такая красивая, Анни!» «Не выдумывай», — краснела я. «Моему платью 3 года, и я не помню, когда была в парикмахерской. У тебя великолепная прическа», — говорил он, проводя рукой по моим волосам. «Ты прекрасна. Нам суждено было встретиться». Я понимала, что все в этот вечер находятся в состоянии неописуемой эйфории. Дональд осыпал меня комплиментами, говорил, что 3 года думал обо мне каждый день. Я старалась не принимать его излияние близко к сердцу, понимая, почему он это говорит. Площадь, наконец, опустела. Мы сели на край фонтана, глядя на яркие звезды в морозном ноябрьском небе. Дональд предложил мне сигарету. Мы сидели, прижавшись друг к другу, и курили, как старые друзья. «Просто не верится, что все закончилось», — сказал он. «Да, жаль, что мне пора возвращаться в госпиталь. Перемирие или нет? Я нужна своим пациентам, больным и раненым». «А я уверен, что ты вернула их к жизни. Ты прирожденная медсестра Анни». «Так грустно, когда люди умирают», — вздрогнула я. «Я делала все, что могла, но это не всегда помогало. Наверное, буду работать медсестрой дальше, когда война закончится». «Она уже закончилась, милая Анни», — напомнил он, и мы радостно улыбнулись друг другу. «Мне правда пора возвращаться. Сестра-хозяйка с меня 3 шкуры сдерет». «Сегодня вряд ли. Но если тебе надо идти, я тебя провожу». «Тебе ведь не по дороге?» — спросила я, вставая. «Неважно. Сегодня я могу пройти хоть 1000 миль». Рука в руке мы вышли из городка и оказались на пустынной дороге. В воздухе пахло гарью. «Знаешь, я правда верю, что ты мой талисман», — сказал Дональд, когда мы подошли ко входу в лагерь, где находился мой госпиталь. «Я много раз рисковал жизнью и не получил даже пустяковой царапины». «Я знала, что ты родился счастливчиком», — улыбнулась я. «Возможно. Но поверить в это помогла мне ты. Доброй ночи, Анни». Дональд наклонился и поцеловал меня в губы. Это был очень долгий поцелуй. Следующие 2 недели у меня было много работы. Мы готовили оставшихся пациентов к отправке в Англию. Дональд приезжал каждый вечер на джипе и вез меня гулять. Другие медсестры поднимали брови и шушукались. «У нашей Ани появился поклонник, да еще офицер, руки-ноги на месте. Счастливая!» — беззлобно потрунивали они. Я отчаянно старалась закрыть свое сердце от Дональда, зная, что это может плохо кончиться. В те счастливые дни, в мире без правил и условностей, где никто не указывал нам, как себя вести и кого любить, ни один из нас не заговаривал о будущем. Мы просто жили сегодняшним днем, ценя каждое мгновение, проведенное вместе. Дело шло к закрытию госпиталя. Мне предстояло возвращаться в Англию на санитарном судне с оставшимися пациентами. И мы оба горели, как в лихорадке, отчаянно страшась предстоящей разлуки. «Мы увидимся в Лондоне», — вновь и вновь допытывался Дональд в наш последний вечер. «И ты приедешь в Астбери-холл, правда? Ты ведь знаешь, тебя все там просто обожают. Все, кроме твоей мамы». Я закатывала глаза, удобно устроившись в его объятиях. «Не обращай внимания, ей никто не нравится. Господи, я с таким нетерпением ждал окончания войны, а теперь как подумаю, что надо ехать в поместье к дорогой мамочке». Он болезненно поморщился. «Астбери по закону перешло ко мне, когда мне исполнился 21 год, пару недель назад. Теперь за него отвечаю я». «Да уж. Тебе придется попотеть», — ответила я, понимая, что это еще мягко сказано. «Где ты остановишься?» «В больнице в Уайт-Чепл, куда меня отправляют с пациентами. Есть общежитие для медсестер. В обозримом будущем я буду работать там». «Анни», — умоляющим тоном произнес вдруг Дональд, — «пожалуйста, останься сегодня со мной. Поехали в город. Я снимаю там комнату. По крайней мере, побудем вместе еще несколько часов». «Я...» «Не бойся, Анни. Я джентльмен, и ты можешь не опасаться за свою честь». «Конечно. Я поеду с тобой». Той ночью случилось неизбежное, как повелось сотворение мира. Без памяти влюбленные друг в друга мужчины и женщины не могли удовлетвориться объятиями и поцелуями. В темноту комнаты струился сквозь жалюзи мягкий свет фонарей. Дональд бережно раздевал меня, и я ни капельки не чувствовала себя виноватой. Он обцеловал каждый сантиметр моего тела, Мы слились в одно, и я вновь поверила в богов и в человечество. «Я люблю тебя, милая Анни», — простонал он. «Я должен быть с тобой, ты нужна мне». «Я тоже люблю тебя и всегда буду любить», — прошептала я ему в ухо, и нас захватила новая волна страсти.